Глава 19. Бал закончился далеко за полночь. Но мы так и не вернулись в зал. Не знаю, что думала первый маг, невеста императора, Даяна, да и, честно говоря, мне было все равно. Закончив танец, Рэй предложил показать дворец. И я попросту не могла отказаться. Сама не понимала, что творю, но шла на поводу у своих желаний. После экскурсии мы завернули на пустующую кухню. Император, как заправская кухарка, соорудил нам поздний ужин. Не подпустил меня к продуктам, буркнув что-то о возможности испортить наряд. На мой вопрос о том, где он этому научился, только бросил фразу о том, что император должен уметь все. Очнулась я только, когда мужчина провел меня к выделенным покоям. «На ближайшие 2 дня замок будет домом для моих невест. Это твоя комната на это время. Но если хочешь...» «Можешь остановиться у меня». В его взгляде было столько хитрости и смеха, что я не сдержалась и расхохоталась. «Сомневаюсь, что твои невесты, твое императорское величество, потом оставят меня с 2 глазами и всеми волосами на голове». «А может, я уже сделал свой выбор?» Посерьезнел он, убирая с моего лица выбившуюся из прически прядь. «Тогда тем более», — пожала я плечами. «Твоя избранница меня в живых не оставит после ночи в покоях императора». «А мне казалось, что ты любишь рисковать». Не сдержал серьезные мины Рэй. «Ты ошибся. Я и так слишком много рисковала». «Сложно не согласиться. Чего стоят только твои прогулки с одним студентиком за спиной жениха?» «Мой жених хочет что-то предъявить одной из своих невест?» Включилась я в эту безумную игру. «Конечно». Рэй самодовольно улыбнулся. «Эта невеста еще должна мне целую кучу поцелуев. Список растет, а она все никак не решится». Я с мгновения смотрела в сине-зеленые глаза, а потом фыркнула, сократила между нами расстояние и поцеловала мужчину. Смущение жаром ударило по щекам, голова закружилась от дерзости. А император только усмехнулся, обнял меня и перехватил инициативу. Целовал жарко, настойчиво, будто бы ставил метку собственника. Вжал в стену, заставив тихо ахнуть от неожиданности, и прошептал мне в губы. «Один ты отдала, а остальные где, гордячка?» «А остальные забери сам, если так этого хочешь». Сходя с ума от бурлящей в венах крови, отозвалась я. Успела заметить только то, как опасно блеснули его глаза, а потом поцелуй возобновился. Его губы накрыли мои с таким нескрываемым желанием, что сложно было сохранить здравость рассудка. Не знаю, сколько это длилось. Не знаю, чем бы закончилось, если бы неспешные шаги по коридору вдалеке. Рэй с сожалением выпустил меня из объятий, всмотрелся в глаза, будто силясь там отыскать ответы на неозвученные вопросы. «Ты сводишь меня с ума, гордячка». «Это неправильно». Слова сорвались с губ раньше, чем я успела подумать. «Что именно?» Сейчас император смотрел на меня холодно, не так, как минуту назад. «Я не смогу стать тебе достойной парой». Прикрыв глаза, выпалила мучающие мысли. «Я не аристократка. Ни одна из 49 домов. То, что происходит между нами, неправильно и не имеет будущего». «Сейчас ты вонс». Голос его стеганул плетью. «Но мы оба знаем, что это ложь». Повисла тишина. Разрушающая. И губящая. «Ты права», — произнес Рэй спустя еще секунду. «Тебе пора спать. Но не в моей спальне». Он развернулся на пятках и растворился прямо в воздухе. Я еще с мгновения сверлила взглядом то место, где мгновение назад стоял император. А потом зашла в выделенные представителю рода вон с покои и прислонилась спиной к закрытой двери. Губы горели от поцелуев, голова все еще кружилась, а где-то глубоко в душе поселилась ледяная пустота. Кажется, кое-кто только что наконец понял и принял, что не мне суждено стать его королевой и не мне согревать его постель по ночам. Вполне логично. Пробормотала я магией, расстегивая крючки на корсете. Кто я, а кто он? Аристократку ему в жены, сына в наследники. А я долг отдала, Осталось только завершить это сумасшествие с клятвой, и я смогу вернуться к матушке Маргет, помогать ей на кухне. Собственные слова добили. Я сомневалась, что смогу вернуться к прежней жизни. Смогу стать такой, какой была раньше. По щекам потекли слезы. Но я быстро смахнула их и повторила себе, что непонятно откуда свалившаяся девушка и император никогда не смогут быть парой. Как бы их друг к другу не тянуло. Как бы им этого не хотелось. Есть правила и традиции, которые еще никто не посмел нарушить ради простого влечения. Проснулась я от привычной вибрации проводника. Он был точно таким же, как и тот, что разбили студенты Академии Калирс в той потасовке. Первый маг прислал мне замену к вечеру того же страшного дня, и я была ей благодарна за заботу. Сейчас же мастер Зеболд сообщала, что нас всех будут ждать в большой столовой. Наши артефакты знают карту императорского замка и проведут к нужному месту. К собственному удивлению, в гостиной, выделенных мне покоев, я обнаружила двух служанок, покорно дожидающихся моего пробуждения. Они принесли очередное платье-подарок и помогли в него втиснуться. На этот раз наряд был не слишком броским. Простое теплое платье с тонкой вышивкой на корсете и узких рукавах. В комплекте с ним шли туфли на невысоком каблуке и колье. Вскоре из зеркала на меня смотрела симпатичная девушка. Не та красотка, что вчера. Но теперь я хоть и знавала себя. Но, несмотря на это все, настроение отсутствовало. Мне казалось, что я совершила огромную ошибку. Даже несколько таких непростительных ошибок. Но раздирать наметившуюся рану не стала. Оставлю это весьма интересное занятие на старость. Когда все-все шансы будут упущены, а я останусь одна-одинешенька доживать свой век в глухой лесной избушке вместе с Уфом. А пока попытаюсь попасть в пятерку невест императора, чтобы поступить в Калирст. Пусть и больно от осознания, что сумевший занять все мысли мужчина мне не положен по статусу. Подбадривая себя подобными мыслями, я добралась до столовой, в которой нас всех собирали. Проводник провел по широким коридорам, подсказал, по какой из лестниц нужно подняться и у какой двери остановиться. Большая столовая оказалась поистине огромной. Высокие потолки, поддерживаемые тонкими ажурными колоннами, витражные окна арки и длинный стол, ломящийся от обилия блюд. За ним с легкостью уместилась бы и половина столицы. «Дьяра Вонс!» Первая маг сидела в глубоком кресле у одной из колонн. «Проходите, занимайте место за столом. Император скоро подойдет». Часть девушек уже расположилась на стульях с высокими спинками. Причем большинство старалось сесть поближе к главе стола, где возвышался чуть ли не трон. Сегодня невесты выглядели даже краше, чем на балу. Несмотря на не очень праздничные платья, которыми всех своих невест снабдил Рэй, девы соорудили на головах высокие прически, накрасились, надели украшения. Решив, что воевать за место поближе к правителю мне не нужно, села чуть ли не в самом конце стола и приготовилась ждать. К счастью, заниматься столь утомительным занятием пришлось не очень долго. Уже спустя какие-то минут пять все места за столом были заняты, не явился только император. «Как вы, наверное, уже заметили», — заговорила мастер Зеболд, встав со своего места и отложив непонятно откуда взявшуюся книгу в сторону. «Ваши ряды вновь поредели. Из 18 невест осталось 15». Бал отсеял тех, кто не смог выдержать всплеска ярости нашего императора. Именно в этом заключался наш этап. Я тихо хмыкнула, скрыв это за тихим кашлем. Я была просто уверена, что это не было запланировано, потому что видела взгляд Рэя в этот момент. Видела то, что он чувствовал. Но никто не погнушался использовать это как очередную проверку. Еще бы. «Я могу поздравить вас с тем, что вы смогли доказать то, что можете стать достойными королевами», — продолжала говорить тем временем Аула Зеболд. «Ваши качества и умения могут хорошо послужить империи. А сегодня наступил тот день, о котором вы все мечтали. Личная встреча за завтраком с Реймоном Никаэлем Ласлоу». Дверь открылась вместе с последними прозвучавшими словами. Мужчина, от вида которого защемило сердце, поприветствовал своих невест кивком головы и прошел к центру стола. За это время первый маг покинула столовую, оставив нас наедине. «Рад с вами со всеми познакомиться», — проговорил мужчина, опускаясь на приготовленное ему место. «И приношу свои извинения, ведь вчера так и не смог потанцевать с вами и провести время на балу. Дела империи иногда не поддаются расписанию». «Мы все понимаем, ваше императорское величество», — прощебетала одна из девушек и взмахнула ресницами. «Ваш замок — самое волшебное место, которое мне только доводилось видеть». «Благодарю, Кьяра Тиаль», — кивнул Рей, но ни один мускул на его лице так и не дрогнул. «Предлагаю приступить к трапезе. Времени на разговоры у нас предостаточно». В столовой появились слуги, наполнили бокалы и тарелки, а после немыми тенями исчезли. Помещение наполнилось перестуком столовых приборов и звенящих девичьих голосов. Каждая пыталась привлечь внимание императора к себе, то вопросом, то шуткой, то смехом. Я время от времени поглядывала на Даяну, которая только и делала, что глаза закатывала во время очередной произнесенной за столом глупости. «Ваше императорское величество!» привлекла к себе внимание мужчины смуглая шатенка в ярко-синем платье. «Скажите, а это правда, что на территории вашего замка посажен легендарный ассарийский клен с гнездами фей?» «Да, Ньяра Цикин», — впервые за время трапезы улыбнулся правитель. «Это так». «Как чудесно!» — воскликнула девушка. «Скажите, а как можно на него посмотреть? Это моя мечта!» «Если вы согласитесь, то сегодня вечером я с радостью покажу вам его», — сладко протянул Рей. Я сжала в руках вилку, стараясь не выдать огненный всплеск эмоций. И в то же мгновение поймала на себе сразу два взгляда. Удивленный от Даяны и легкий, практически касательный от императора. Одна поймала мои эмоции, а второй... «О, я бы тоже хотела посмотреть на это чудо!» — вклинилась в разговор Льяра Балаи. «Думаю, что вам я его покажу в следующий раз». Сухо улыбнулся мужчина. «С Ньярой Цикин я хотел бы прогуляться наедине». Ох, что тут произошло? Даяна даже побледнела от выброса эмоций. Нет, никто не закричал, не вскочил и не начал громить посуду. А вот взгляды, направленные на Хелену, стали острыми, тяжелыми, не обещающими ничего хорошего. Да только девушка этого, кажется, не замечала. На ее губах господствовала счастливая да нельзя улыбка. «Ну да, не будем тратить время впустую», — проговорил Рей, вновь собирая на себе внимание своих невест. «Раз уж вы все сейчас гостите у меня, я хотел бы познакомить вас с высшими драконами, а заодно и кое-что рассказать». Император криво усмехнулся, отодвинул от себя наполовину опустевшую тарелку и вытащил из воздуха сигару. Закурил. Обвел девушек взглядом. «Высшие драконы — самые сильные и мудрые существа, которых только видывал этот свет. Продолжительность их жизни составляет многие тысячелетия. К сожалению, к нашему времени осталось их всего четверо», — произнес Рей, а я знала, что он лжет. «Высшие драконы — опасные противники и сильные союзники. Это первые существа, по легендам, кто воспользовался магией стихий. Именно они передали эту мудрость людям и помогли справиться с самыми слабыми четырьмя стихиями». «Но вы ведь еще и пятый?» «Да, Кьяра Хорски», — кивнул мужчина. «Те четыре стихии, которые доступны людям, одни из самых слабых для драконов, но являются сильнейшим оружием для нас самих. Пятая стихия, которую я обуздал с их помощью, открыла мне доступ к самой магии. Я могу менять многое, даже собственный вид. Высшие драконы не умеют принимать людской облик. А вот люди научились». «То есть пятая стихия позволит вам стать драконом?» — выдохнула я. «Именно, Дьяра Вонс», — — подтвердил он. А потом одними губами совершенно беззвучно произнес то, от чего по спине поползли мурашки. «Один». «Один поцелуй за обращение на «вы».» Мысленно выругавшись, я не сразу вникла в продолжение этого занимательного рассказа. «Неужели высшим драконам суждено исчезнуть как виду?» «Но почему же, Льяра Балей?» — удивился Рей. «Да, сейчас молодых драконов нет, но в моем подчинении есть как драконы-самцы, так и драконицы. Думаю, что когда наступит час, мы сможем всей империей обрадоваться появлению нового высшего». «Полагаю, что пока мы находимся в военном положении, никто не посмеет заниматься вопросом потомства», — пожала плечами Дьяра Хен. «Это ведь совершенно небезопасно. Если высшие драконы обладают такой длительной продолжительностью жизни, то и малыши вырастают очень медленно». «Логичное замечание», — согласился император. «Ну да что мы только говорим. Думаю, что сейчас я могу познакомить своих невест с высшими драконами. Думаю, встретившись с ними, вы еще лучше поймете, что значит титул королевы». Последнее заявление прозвучало несколько зловеще, но никто не обратил внимания. Голову вскружили слова о королеве, высших драконах, да и сам мужчина умел произвести впечатление. Потому следующим, куда мы отправились, была крыша дворца. Тут не работали утепляющие заклинания. Ветер бушевал во всю свою мощь. С этой точки открывался прекрасный вид на небольшой горный хребет, у подножия которого расположилась столица. Также было видно, что только часть дворцового парка укрыта теми самыми утепляющими заклинаниями. Лиственные деревья казались зеленым островком в центре господствующей осени. Часть деревьев уже потеряла свои золотые листья. Скинула их ковром, укрывая свои ноги корни. По круглому озеру проплывали белые птицы, изредка выпрямляя изогнутые шеи и что-то выкрикивая. «Вот мы и пришли», — заговорил мужчина. А ветер будто подчинился и перестал шуметь. «Для начала хочу познакомить вас с драконицей, которая преклонила передо мною голову самой последней. Санакота!» Словно по щелчку пальцев, в небе над головой послышались хлопки мощных крыльев. Из-за облака выплыла огромная черная зверюга. Длинную, усыпанную шипами шею венчала небольшая продолговатая голова. Приветственно взревев, монстр в последний раз хлопнул крыльями и камнем рухнул вниз. Лишь перед самым приземлением драконица, будто бы нехотя, еще раз махнула крыльями и приземлилась. Я пошатнулась от той волны воздуха, что ударила в грудь, подняла взгляд и не сдержала вздоха восхищения. Как же я ошиблась, когда подумала, что она будет страшной. «Какая красавица!» — прошептала я, не в силах отвести взгляд от этого чуда. Тонкая шея, изящные изгибы тела, миндалевидные желтые глаза. Когда драконица показательно раскрыла крылья, мне вначале показалось, что они из перьев. Но на деле кожа оказалась рваной. Санакотта встретилась со мной взглядом и тихо рыкнула. То ли предупредила, то ли попыталась запугать. Остальные девушки смотрели на дракона, раскрыв рты. Некоторые отступили на шаг, другие, наоборот, замерли истуканами. «А теперь объявим следующий этап отбора», — усмехнулся император, поглаживая драконицу по морде. «Первым заданием будет погладить Санакотту». Глава 20. «Ее?» — ахнула одна из отступивших назад девушек. «Вы что? Я ее боюсь!» «Тогда вы выбываете», — пожал он плечами. «Возвращайтесь во дворец, Пьера Монис. Для вас этот отбор окончен». «Нет, нет, нет!» — тут же возмутилась блондинка. «Я поглажу! Я...» Санакота тихо рыкнула. Невеста испуганно отскочила, запнулась за выпирающие из складки камушек и упала на попу. Император даже не посмотрел в ее сторону. Свое решение он уже озвучил. Первой к драконице подошла Льяра Балаи. Смело протянула руку и кончиками пальцев провела по коже. Улыбнулась правителю и отошла в сторону. За ней последовала Ньяра Цикин, буквально обхватила морду зверя ладонями, но смотрела только на Рея. Одна за другой невесты подходили к высшей, касались ее. Я оказалась в числе последних. Не в силах оторваться от красоты этого существа, я буквально подбежала к ней. Неуверенно протянула руку, чувствуя на себе обжигающий взгляд императора. Санакотта, которая до этого не проявляла почти никаких эмоций, грациозно переступила с лапы на лапу и бархатистым носом ткнула меня в ладонь. Обдала горячим дыханием, а потом высунула шероховатый розовый язык и мягко лизнула. Даяна удивленно ахнула, а я прикрыла глаза, наслаждаясь прикосновением к дракону. Перед внутренним взором почему-то всплыл один из химер драконисов. Щеки обожгло ледяным ветром, и только в этот момент я поняла, что плачу. Не от страха или боли, а от восхищения, которое переполняло мое сердце. От бескрайней нежности и счастья. От любви. «Достаточно, Дьяра Вонс», — выдернул меня из вихря эмоций Рей. «Кьяра Хорски, ваша очередь». Я с сожалением отошла в сторону, но могла поклясться, что Санакотта разочарованно выдохнула через бархатные ноздри, стоило мне разорвать контакт. Знакомство между 14 оставшихся невест и высшими продолжалось. Черная драконица вскоре улетела, уступив место поистине гигантскому алому дракону. Голову этого существа венчали большие белоснежные рога, закрученные вовнутрь. Покрытая большими блестящими пластинами шея и грудь отражали блики потускневшего осеннего солнца. Зверь осмотрел всех собравшихся на крыше недовольным взглядом черных глаз. Но было видно, что он понимает все, что происходит. А может быть, даже и больше. «Анутинар, первый из подчинившихся», — представил высшего Рей. «Его сила настолько велика, что и описать трудно». «Но как вы тогда заставили его преклониться перед собой?» — ахнула одна из девушек. «Я не заставлял его», — улыбнулся император. «Мы с ним сразились, и я победил». «Анутинар принес мне клятву верности после этого и привел к своим братьям и сестрам». «Клятву? Сразились?» — прошептала Ньяра Цикин. «А разве они умеют говорить?» «Мы умеем намного больше, человек». Рокочущим ветром пронеслись эти слова над нашими головами. И только в конце я уловила одну вещь. Звука не было. Были только мысли. «Задание с Санакотой было самым простым». Жуткая улыбка исказила лицо Рея. «Перед Анутинаром вам придется открыть сознание. Кому, как не самым близким друзьям и соратникам, доверять и спрашивать у них совета? Дьяра Вонс, прошу». Не знаю, почему он вызвал меня первой, но я и не была против. Эти создания вызывали во мне какие-то странные, трепетные и щемящие чувства. Будь моя воля, я бы жизнь им посвятила. Потому, остановившись в десятке шагов перед алым драконом, я улыбнулась и поклонилась ему. Выпрямилась только, когда услышала одобрительное пофыркивание. Выпрямилась и пошатнулась. Сознание само по себе решило покинуть меня. Удалось поймать его в самый последний момент. Обычно я контролировала это состояние сама. Сейчас же кто-то иной вмешался в столь странную практику, о которой я узнала из библиотеки Вонс. «У тебя нелегкая судьба, девочка». Удивлением прокатились его мысли по мне. «Ты сама даже представить не можешь. Насколько? Многое перенесла, и я не чувствую в тебе зла. Почему? Ведь ты тут не на своем месте и борешься не за свое счастье». В какой-то момент сила, захватившая меня, отступила, позволяя дать ответ. «Мое счастье тут, но оно ускользает», — не стала скрывать я. Мне не суждено тут быть, но именно тут я нашла себя и почти отыскала ответы на свои вопросы. А если повезет, то еще и судьбу найду. Возможно, мне показалось, но дракон рассмеялся. Тихо и так уютно, что захотелось забраться к нему под крыло, почувствовать его тепло. «Твоя судьба и твое счастье только в твоих руках, девочка», — мудро протянул Анутинар. «Вот только сможешь ли ты его рассмотреть, когда откроются глаза? Это вопрос, на который у меня нет ответа. Я бы мог рассказать тебе все, что я о тебе знаю, но мой друг этого не оценит. Прости меня за это. А сама будь сильной, чтобы глаза не закрылись в самый ответственный момент». Сознание резко и довольно болезненно вернулось ко мне. Дракон отвернулся и теперь смотрел только на императора. А я могла поклясться чем угодно. Они сейчас разговаривали. «Хорошо, Диара Вонс», — наконец произнес мужчина. «Следующая». Я отступила назад, не в силах перестать рассматривать дракона. Думала над словами Анутинара и пыталась понять, что именно меня может ранить настолько сильно, что я буду в силах упустить свое счастье. Из этих мыслей была выдернута женским визгливым криком. «Нет! Это неправильно!» «Что именно неправильно, Кьяра Кеун?» — поинтересовался Рэй. «То, что вы наслали проклятие во время праздника осеннего солнца? То, что оно стоило вашей сопернице жизни, или то, что вы подговорили двух других девушек на покушение?» Его голос звенел от злости. Невеста, на которую обрушилась немилость императора, буквально дрожала от страха. «Первый маг разрешила!» — лепетала она. «Мастер Зеболд наказывала только тех, кого ловила за руку! Меня не поймали! Значит, все хорошо! Я буду достойной королевой! Я смогу устранять ваших противников! Плести интриги!» Ее колотило от истерики, по щекам струились слезы. А судя по бледности остальных, Рэй не слишком хорошо контролировал сейчас свою ауру. «Вот пусть мастер Зеболт и разбирается с вашими способностями», — процедил он сквозь зубы. «Я хочу видеть рядом с собой женщину, которая умеет решать проблемы не одним только ударом в спину». «Это глупо! Бывают разные ситуации!» «Стоит ли считать это оскорблением императора?» — хмыкнул мужчина. «Все слышали, что Кьяра меня только что дураком назвала?» Все затаили дыхание. Казалось, что даже дракон замер, превратившись в камень. «Вы свободны, Кьяра Кеун», — повторил Рэй. «Вы исключаетесь из отбора». «Нет, я молю вас!» Она упала на колени, пачкая платье. «Я клянусь, я не разочарую вас!» Император устало прикрыл глаза, на его лице напряглись желваки. Резко выдохнув, он взмахнул рукой, а невесту втянуло в портал и унесло с крыши в неизвестном направлении. «Продолжим!» — буквально прорычал он, обвел взглядом девушек и повернулся к дракону. Анутинар покачал рогатой головой, будто что-то отрицая, но тем не менее испытания продолжились. Алый Высший отсеял еще двух. Причины вслух озвучены не были, но судя по тому, как спокойно девушки отнеслись к поражению, они были совсем согласны. Я смотрела на то, как одна за другой уходят мои соперницы, и мечтала, чтобы драконы отсеяли всех. Чтобы оставили одну, или хотя бы пятерых. Но Алый Высший больше не имел нареканий к претенденткам. Рыкнул на прощание и взмыл в небо. «Если вы утомились или замерзли, то мы можем перенести знакомство с двумя остальными высшими на завтра». «Вы обезопасили нас согревающими заклинаниями, ваше императорское величество», — промурлыкала Ньяра Цикин. «Не знаю, как другие, но я очень хочу познакомиться с остальными драконами». «Прошу выступить вперед тех, кто устал и хочет закончить на сегодня», — уже более мягким голосом повторился Рэй. Никто не сдвинулся с места. «Хорошо. Тогда хочу представить вам драконицу, которая первой смилостивилась над людьми и открыла им тайны магии. Шараиза. Первый? Ахнул кто-то сбоку, а в небе захлопали крылья. Сколько же ей столетий? Больше 5000 лет, ответил Рэй. А на крышу приземлилась маленькая, по сравнению с двумя предыдущими гигантами, драконица. Светло-зеленого цвета, с трепетными тонкими крыльями, которые больше бы подошли бабочке. С тонкой короткой шеей, которую венчала приплюснутая, похожая на змеиную голова. Но несмотря на то, что по сравнению с остальными, эта высшая драконица казалась маленькой, в высоту она была с добрые 4 метра. А может и больше. По-свойски осмотрев место, она не стала склонять голову, как предшественники, а подогнула лапы и легла на пузо. Шараиза не только самая мудрая, но и покровительница всех 50 стихий. Тепло улыбнулся Рэй. А может быть, даже и большего количества. Нам не дано этого узнать. Ведь людям не позволено обуздать больше 5. По крайней мере, пока что. Возможно, мне показалось, но драконица улыбнулась. Сейчас я уже не могла сравнить ее со змеей, скорее с ящерицей. Такие довольные мордочки бывали только у них. Испытание, которое проведет она, будет простым и безболезненным. Если первые двое высших проверяли вас на силу духа и чистоту помыслов, то сейчас вам нужно будет только заглянуть в глаза Шараизе. Девушки переглянулись, не совсем понимая, в чем заключается эта проверка. А высшая умиротворенно покачивала длинным тонким хвостом и, казалось, вот-вот замурлычет. «Яра Хорски, прошу». Даяна сжала кулаки, скрыв за этим все свои переживания, и первой подошла к драконице. Шараиза склонила голову, смотрелась в глаза девушки и одобрительно заурчала. Я опять почувствовала, как к глазам подступают слезы умиления, а руки так и тянутся прикоснуться к прохладной шероховатой коже, похожей на маленькие пластинки. «Хорошо, Кьяра Хорски. Вы прошли это испытание. Следующее!» Непонятная проверка длилась еще 10 минут, пока не наступил момент, которого попросту не могло не быть. «Не прошла?» — ахнула жгучая брюнетка. В ее ушах зазвенели украшения, а глаза сверкали несогласием. «На что? Хотя бы мы проверяемся в этот раз! Мастер Зебалд нам всегда говорила, в чем заключается задание!» «Дело в том, Пьяра Горкин, что никакого задания нет», — развел руками император, вытаскивая из воздуха сигару. «Шараиза считается чуть ли не самой первой драконицей, матерью высших. Именно она обладает силой, которая в состоянии заглянуть в будущее и предсказать силу нашего с вами ребенка. Возможного ребенка. И если другие невесты в состоянии родить достойного и сильного наследника, то мы с вами в этом вопросе несовместимы. Абсолютно. А, как вы должны понимать, наследник мне нужен. Может, не прямо после отбора, но передать империю слабому человеку я не смогу». «Ваше императорское величество!» — побледневшая Пьяра склонила голову. «А могла ли многоуважаемая драконица ошибиться?» «Нет, не могла. К сожалению, Пьяра Горкин, вы сегодня вернетесь домой». Девушка поникла, тяжело вздохнула и бросила еще один отчаянный взгляд на Шараизу. Высшая прикрыла тонкими веками глаза, показывая этим, что ничего не может сделать. Тепло попрощавшись с одной из девушек, Пьяра покинула отбор, уйдя порталом. Остальные же напряглись. Это испытание было непростым. Ничего не зависело от невест, абсолютно ничего. «Дьяровонс, ваш черед», — пригласил меня Рэй. Стараясь не встречаться с императором взглядом, подошла к Шараизе, поклонилась и посмотрела в полупрозрачные голубые глаза. Ловила отголоски эмоций драконицы, будто бы стала тем самым эмпатом, как Даяна. «Вы прошли испытание, Дьяра». Слова прозвучали двояко. То ли как награда, то ли как наказание. Приказав самой себе не думать ни о чем, я вернулась к оставшимся невестам, вслушивалась в приговоры. Но все остальные были в состоянии подарить империи достойного и сильного наследника. Потому что Раиза вскоре улетела, легко вспорхнув в небеса и скрылась за темным, несущим дождь облаком. Существует довольно древняя легенда о драконе, который влюбился в девушку и украл ее у мужа. Унес в свои пещеры, одарил золотом и изо дня в день наслаждался ее красотой. Я не сомневаюсь в вашей красоте, но обязан выслушать мнение друга. Познакомьтесь. Тиклу Кейл. Это были не хлопки крыльев, а настоящий грохот. Первое мгновение мне даже показалось, что это замок рушится. А потом к нам спланировал темно-оранжевый дракон. Драконище! С огромной массивной головой. Большие рога торчали в разные стороны. Одна пара крыльев не справилась бы с этим гигантом. У Тиклу Кейля было 4 огромных крыла, которые на мгновение закрыли от нас солнце. Высший дракон приземлился на крышу, обвел собравшихся взглядом и громко затрубил. «Постройтесь, пожалуйста, в ряд», — попросил император, поворачиваясь к соратнику. Тиклу Кейл с мгновения сидел смирно, а потом вновь посмотрел на невест императора. Долго всматривался в наши лица, из его ноздрей вырывались колечки пара. В какое-то мгновение он рыкнул и ударил шипованным хвостом по крыше, выбивая камни из кладки. «Ну что же», — довольно протянул мужчина, поворачиваясь к своим невестам лицом. «Вы понравились высшему дракону. На сегодня испытания окончены. Есть какие-то вопросы?» «Да», — вперед выступила Льяра Балаи. «Ваше императорское величество, а почему вы сказали после знакомства со вторым высшим, что дальше будет сложнее?» «Потому что дальше от вас ничего не зависело», — чарующе улыбнулся Рей. «Знаете ли вы, Льяра, конец той легенды, о которой я рассказывал?» «Нет, ваше императорское...» «А конец там весьма печальный», — заговорил мужчина, перебив свою невесту. «Муж украденной девушки осерчал, собрал армию и войной пошел на Тиклу Кейля. Ни один из воинов не вернулся домой. А Люд после еще много веков передавал дракону красавец в дань и надежду на лучшее будущее. Да только мало кто оставался жить в пещерах с Высшим. Мало кто мог сравниться красотой с его первой избранницей. Что с ними происходило, говорить на грядущую ночь я вам не стану. Но поверьте, я не стал бы завидовать девушке, которая не понравилась бы этому дракону». Высший в подтверждение этих слов раскрыл пасть и прошелся тонким языком по острым желтоватым зубам. Я смотрела на эту сцену и не верила, что Высший мог съесть тех, кто ему не понравился. Изгнать — да, но не убить. Не знаю, с чего я это взяла, ведь внешность этого дракона говорила сама за себя. Он опасен, силен и опасен. Но я не видела в нем того монстра, о котором рассказывал сейчас император. Тиклу Кейль почувствовал мой взгляд, повернулся и... подмигнул. Так хитро и лукаво, что я даже на мгновение замерла, а потом еле сдержала смех. Ох, и позеры! Запугал же тут всех! Актер четырехкрылый! «Сейчас я открою порталы в ваши комнаты», — тем временем предупредил Рей. «Думаю, что вам всем стоит отдохнуть. Завтра весь день будет в вашем распоряжении, сможете осмотреть замок и его окрестности. И я рад, что 10 самых достойных представительниц домов так стойко перенесли знакомство с высшими. Вы можете быть свободны». В подтверждение его словам возле каждой из нас открылся портал. Почти возле каждой. «Ньяра Цикин, если вы не передумали и не хотите отдохнуть, я готов показать вам ассарийский клен из живущих на нем фей». Девушка тут же покраснела и пролепетала что-то о том, что последует за своим императором в любую часть мира. А посмотреть на легендарное дерево для нее самая большая награда, да еще и в такой компании. Она поправила платье, подошла к мужчине и пропустила свою руку через его. При всем этом не переставала улыбаться и мило щебетать о своих мечтах и большой чести, что ей выпало. Но все то время, пока Ньяра распиналась перед Рэем, я ловила на себе его взгляды и не могла понять, что чувствую. Меня раздирало от злости и желания высказать все, что я думаю. Но стоило только попытаться сформировать свои мысли в слова, как они разлетались о каменную стену рассудительности. Сцепив зубы, я шагнула в портал одну из последних. Я не могла ничего сейчас сказать. Просто потому... Потому что я, дракон подери, ревновала. Глава 21. Я вышагивала от стены к стене, как загнанный зверь. Злость и беспомощность сталкивались где-то внутри, порождая желание крушить все на своем пути. Если это именно то, что должно было мне закрыть глаза, то получилось. Выдохнув несколько раз, я подошла к ростовому зеркалу, а после оценивающим взглядом окинула отражение. Прикрыла глаза и пожалела, что не взяла с собой Уфа. Не знаю, как протащила бы его через замковую охрану, но сейчас очень уж хотелось уткнуться носом в пушистого друга и высказаться. Но вместо этого я просто выскочила из покоев и, не сверяясь с проводником, понеслась туда, куда несли ноги. Мимо мелькали повороты, лестницы, окна и двери, но я бежала вперед. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я оказалась на небольшом крыльце. На мир уже спустились первые сумерки. В воздухе время от времени вспыхивали яркие точки, светлячки. Ветер холодным дыханием ударил в лицо, отрезвил и временно позволил думать. Просто думать. Эмоции отступили на какой-то миг. Я успела оценить ситуацию, решить, что веду себя как идиотка, а потом вновь сорвалась на бег. Миновала несколько фонтанов, статуи и свернула с аллеи вглубь осеннего парка. Сбоку послышался плеск воды. Я надеялась, что не творю глупости и не выйду сейчас на сладкую парочку, свернула туда и охнула. У озера, в котором отражались первые звезды, лежала черная драконица. Она то и дело взмахивала хвостом, ударяла им по воде и ловила мордой капли. Они блестели на ее коже так, будто только что прошел дождь. «Прошу прощения, что побеспокоила Санакотта», выдохнула я, поймав на себе изучающий взгляд желтых глаз. «Это ты», пророкотала высшая в ответ в моих мыслях. «Я рада увидеть тебя и в этом теле. Присоединяйся». «В этом теле?» «Мы уже виделись с тобой, Эмилия». В ее рычащем голосе проскользнуло счастье и надежда. «Драконисы — это наши жизни. Долгие годы после потери с братом мы грустили, а наши души от этого впали в спячку. Я видела тебя через глаза одного из драконисов». «Так вы все же связаны с химерами в зачарованном саду», прошептала я, опускаясь на холодную землю. Несколько выбитых хвостом капель упали мне на руки. «Вот как Рэй узнал об их пробуждении. Вы сказали». «Да, Эмилия», с неожиданной нежностью отозвалась Санакотта. «Но все же в драконисах заключена только частичка наших душ. Когда Высший находится на грани смерти, он может выхватить эту частичку, убив дракониса, и возродиться, но только раз. Хершарах не сделал этого. Он пожалел Химеру, которая стала его частью. Они погибли вместе». На глазах Санакотты блеснули слезы, а может быть, это были просто очередные капли воды. «Но да это прошлое. Его уже не изменить. Ты помогла нам, и за это я тебе благодарна. Спасибо». В подтверждение своим словам драконица склонила голову. А я не удержалась, протянула руку и провела по ее теплой коже. Я сделала это не специально. Искренность сорвалась с губ сама по себе. Я даже до сих пор не знаю, как именно мне это удалось. «Узнаешь», — Император тебе все расскажет, но только когда ты будешь готова принять правду. Но я готова. Нет, Эмилия, покачала она головой. Пока еще не готова. Не спеши наносить себе раны. Это бывает очень больно. Я дам тебе только один совет. И прошу, прислушайся к нему, девочка. Рокот пронесся по моему сознанию, заставляя сжаться от непонятного чувства. Выкинь то снадобье, которое хочешь принять. Ответов оно тебе не даст, только хуже сделает. Я с мгновения пыталась расшифровать эти слова, а потом вспомнила о зелье памяти, которое сварила на занятии и украла. Но почему? Оно ведь должно помочь пролить свет, непонимающе покачала головой. Даже спрашивать не стала, откуда Санакотти известно о моей задумке. Все же высшие драконы слишком сильны и слишком непонятны. Им может быть известно не просто все, а даже больше. Солнечный и лунный свет слишком отличаются друг от друга, проворковала драконица. То, что истина днем, может оказаться ложью в ночи. Просто поверь мне. Прими это как благодарность за помощь. Ты сильнее, чем думаешь. Не позволяй солнцу ослепить тебя, потому что тогда ты не сможешь видеть во тьме. Санакотта ударила хвостом по воде еще раз и встала на лапы. Ткнула меня мордой в бок, прощаясь, а потом подпрыгнула на добрые 3 метра и взлетела. Только рябь по озеру пошла, да с деревьев последние листья слетели. Еще какое-то время я посидела на берегу, пока окончательно не замерзла. Платье хоть и казалось теплым, продувалось только так. И пусть я могла переносить холод, сейчас он шел не только извне. Повторяя про себя слова мудрой черной драконицы, я поплелась обратно к замку. Проводник с готовностью подсказал самый быстрый и короткий путь до покоев. А я только следовала его указаниям и старалась не занимать голову никакими мыслями. Как дошла, не вспомню. Просто в какой-то момент оказалась перед нужной дверью, толкнула ее и вошла в гостиную. Скинула туфли, прошла по мягкой медвежьей шкуре, брошенной у камина, и опустилась на софу. И стоило только моей пятой точке принять удобное положение, как в дверь настойчиво постучали. Сил подниматься не было. Я махнула рукой, магия подчинилась и открыла перед поздним гостем дверь. «Я не побеспокою?» Даяна помялась на пороге, а потом вошла. «Можно?» «Да, проходи». Я устало откинулась на спинку дивана. «У меня к тебе есть дело, Эмилия», загадочно протянула подруга, закрывая за собой дверь на замок. «Говори». «Не такое дело», улыбнулась она и вынула из складок пышного платья большую глиняную бутыль, увитую кожаной сеткой. «День был тяжелым. Что скажешь?» «Скажу, что кубков в этих покоях нет», — улыбнулась я, магией пододвигая к Софе круглый столик. «И это у меня с собой», — хмыкнула Даяна. «Не зря ведь пространственные чары изучала». Вслед за первой бутылкой появилась и вторая, и третья, а рядом выросли 2 больших деревянных кубка. «Чую, что после такого», — обвела я взглядом угощение, — «нас точно с отбора выпрут». «Я еще не закончила!» — шикнула на меня Кьяра Хорски, прокалывая палец иглой. Она взмахнула рукой, капля сорвалась и зависла в воздухе. А Даяна открыла небольшой портал и перетащила ко мне в комнату огромную пиалу с фруктами. «Я все продумала!» «Ну ты даешь!» «Главное — захотеть!» — хохотнула она, срывая с первой бутыли пробку и разливая темное вино по кубкам. «Ну что, подруга, выпьем за попадание в десятку?» «Теперь мы гарантированные Ильяры. Правда, еще с 15-го места так было. Но да не суть». Кубки с глухим стуком столкнулись. Я сделала 2 глотка, удивилась приятному пряному послевкусию и потянулась за гроздью винограда. «Я бы хотела с тобой поговорить», — неуклюже начала подруга. «Ну, знаешь», — рассмеялась я и обвела взглядом столик. «Об этом я уже догадалась». Даяна поддержала меня улыбкой, а потом заломила руки и, глянув мне в глаза, спросила. «Эми, Рэй Лекарь и Реймонд Никаэль Ласлоу — это один и тот же человек?» Я прикрыла глаза, разгрызла ягодку и кивнула. «Ну, хоть интуиция с эмпатией меня не подводит!» — сплеснула руками Кьяра Хорски. «Это будет слишком нагло, если я спрошу, как так получилось?» «Слишком», — кивнула я. «По крайней мере, до того, как эта бутыль не опустеет наполовину». «Поняла», — хохотнула девушка, поднимая свой кубок. «Тогда у нас есть цель». Я потянулась за своим бокалом, прекрасно понимая, что очень хочу выговориться. И с эмпаткой, которая сможет мне по полочкам мозги разложить, это лучшая идея. Словом, через какие-то полчаса первая бутылка закончилась. Даяна полулежала на софе, закинув мне на колени ноги, и, рассматривая потолок, протянула. «Получается, он все это время за нами наблюдал?» «Угу», — пробормотала я, жуя яблоко. Голова медленно кружилась, но кружилась легко и приятно. «Мудро поступил, ничего не скажешь. То-то между вами такие искры летали на испытании». «Какие искры?» «Эмоциональные», — протянула она. «Эмпат я или кто?» «А поподробнее?» «А ты налей мне вначале!» — хихикнула Кьяра, явно наслаждаясь свободой действий вдалеке от отца и брата. «Желание гостья», — пролепетала я, открывая вторую бутылку. Следующие несколько минут я слушала сбивчивые объяснения о взаимном притяжении, жгучей ревности и сильных эмоциональных вспышках. «А еще тебя любят драконы», — икнув, заявила она. «Столько нежности и радости я от них никому не поймала. А вот тебя они чуть ли не на спине носить были готовы. Неужели признали выбор своего императора?» «Я не его выбор», — попыталась оспорить, но вышла слабо. «А с драконами другая история». «Правда?» — заинтересовалась Кьяра Хорски. «Какая?» Осушив очередной кубок, я отставила его в сторону и, зажмурившись, прошептала. «Что, если я скажу тебе, что я не Вонс?» Повисла неловкая тишина. Даяна спустила ноги на пол, выпрямилась и постаралась сфокусировать на мне взгляд. «Не Вонс?» «Да, я была не Вонс, когда сюда попала. Теперь уже Вонс, но временно». «А давай по порядку», — попросила подруга, наполняя кубки. Раскусив кислую ягодку, я вздохнула и начала рассказывать. Начала с моего появления в доме Вонс, рассказала, как жила и чем занималась, о том, как оказалась тут, о драконисах и их пробуждении, намекнула на их родство с высшими, рассказала даже о татуировке, которая глушила ауру императора. «Так что я не аристократка и вообще быть тут не должна». Этими словами я закончила длинную сбивчивую речь. Даяна помолчала с мгновения, пожевала губы и удивила меня своим вопросом. «Ну, допустим. А с драконисами меня потом этими познакомишь? Ну, если можно будет». «Я уточню», — пообещала я, уже зная, как будет недоволен моей выходкой Санас. Подруга схватила с пиалы персик, запустила зубы в сочный плод и пожала плечами. «Ну да ладно, мелочи это все. Ты-то мне сразу понравилась. Странная ты, Эми, и интересная к тому же». «И что, даже не сбежишь, узнав, что я не та, за кого себя выдавала?» «А какая разница?» — философски протянула подруга. «Я-то не с представительницей 49-го дома подружилась, а с тобой. Так что мне вообще все равно, какое у тебя происхождение. Вот остану, лучше не говорить. А я тебя и такой любить буду». Рассмеявшись, она резко обняла меня. И мы вместе рухнули с софы на пол, разливая попутно вино и хохоча. После этого разговора по душам сделалось легко и хорошо. Эмпатка на многое открыла мне глаза, а то, что меня принимали такой, какая я есть, грело душу еще больше. «Ну что, избранница императора, как ты смотришь на еще один кубок?» — хмыкнула Даяна, развалившись на полу. «Может, хватит?» «Ты думаешь, я не чувствую, как тебе было плохо?» — фыркнула подруга с третьей попытки, присаживаясь. «А сейчас тебе стало лучше. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что дело только в вине, но, как говорится, доделывай дела до победного». Пробка с громким чпоком вылетела из бутылки, а напиток с журчанием полился в кубке. «Давай!» — Даяна протянула мне один из них. «За то, чтобы все было так, как ты того хочешь, и узнала все, что забыла!» «Спасибо, только это... я не избранница императора». «Да-да, это я помню!» Почему-то рассмеялась она и ударила своим кубком мой. А о том, как мне будет плохо на утро, я даже не задумалась. А очень зря. А на утро мне было не просто плохо, а так плохо, что я и утро пропустила. Глаза открыла только когда солнце за окном светило вовсю. На тумбочке у кровати стоял уже остывший завтрак. Вот только как я попала в кровать, вспомнить никак не получалось. Заставив себя встать, поплелась в купальню. Что-то подсказывало, что холодный душ сможет меня поставить на ноги. Выползла в гостиную и закусила губу. Да, слуги убрали и пустые бутыли, и замыли пятно на полу, и даже проветрили. А вот Даяну так и оставили спать на софе. Правда, накрыли одеялом, чтобы не замерзла. «Яра Хорски?» «Да-да-да», — пробормотала она, переворачиваясь со спины на живот. «Еще одну минуточку». «Даяна!» Она нехотя открыла один глаз, зыркнула на меня и закрыла его. Полежала так с мгновения, а потом охнула и открыла уже оба глаза. Осмотрела место, в котором оказалась, и схватилась за голову. «Вот это мы с тобой хорошо посидели!» Простонала она, продолжая придерживаться за голову. Видимо, этот жест означал не сожаление, а простую боль. Историю о том, как мы приводили себя в порядок к обеду, опущу. Было это больно, сложно и практически нереально. Но к назначенному времени мы все же сидели в столовой рядом с остальными невестами и уплетали тушеные овощи. Сколько же тогда было выпито воды и сока? Но за всем этим я практически забыла и об императоре, и об их вчерашней прогулке с Ньярой Цыкин. Вспомнила об этом только когда девушка громко начала восхищаться красотой ночного дворца. Даяна, сидящая по правую руку от меня, аккуратно наступила каблуком мне на ногу. И только тогда я заметила, что сжимала столовые приборы так, что еще чуть-чуть и погнула бы серебро. «Был рад со всеми вами провести время», — проговорил в конце трапезы император. «Но отбор на этом не заканчивается, как и ваше обучение. К вечеру вы вернетесь в Калирст. Сколько будет этапов, не скажу. Пусть это останется маленькой тайной. Думаю, что мастер Зеблд не заставит вас скучать. А сейчас позвольте выразить вам мое признание. Как я уже говорил, не все воины так стойко переносили знакомство с высшими драконами, как это сделали вы». Мужчина встал из-за стола, поочередно подошел к каждой из девушек и, помогая подняться, целовал руки. Когда очередь дошла до меня... В общем, встала я не очень грациозно. Вчерашняя ночь дала о себе знать, и меня повело в сторону. Хотя и голова ясная, и чувствовала себя после плескания в ледяной воде хорошо. «Диаравонс, вам плохо?» Приподняв брови, уточнил мужчина. Сколько бы я ни заливалась духами, думаю, он уловил запах праздника. И прекрасно понимал, от чего мне может быть плохо. Но я выдавила из себя самую милейшую из возможных улыбок и с легким поклоном головы ответила. «Нет, ваше императорское величество, голова закружилась. Благодарю вас за заботу». Рей наклонился, чтобы поцеловать мне руку, а когда его губы коснулись кожи, я уловила шепот. «Два». Мужчина отошел, как ни в чем не бывало. Открыл для нас порталы в Академию Калирст и, пожелав хорошего дня, вышел из столовой. Переход доставил меня сразу в гостиную собственной комнаты. Только там я позволила выплеснуться эмоциям. Сорвала с себя украшение, отбросила в сторону, скинула туфли и, ругаясь как заправский сапожник, опять поплелась в ледяной душ. Хорошая вещь, надо сказать. Через минут 10, стуча зубами, я забралась в кровать под плед, наплевав, что до вечера еще много времени, и покрутила в руках зелье. То самое, которое собиралась выпить, чтобы расшевелить свою память. Долго смотрела на то, как солнечные блики отражаются от грани флакона. Вспоминала слова Санакоты. А потом размахнулась